Глава 17. Вещие сны. Шрам сидел на крыльце уцелевшей избы внутреннего мравицкого крома и смотрел на звезды. Хотя на дворе была глубокая ночь, ему не спалось. Он видел безмолвную стражу, ходящую вдоль остатков стен. Он знал, что ворота тоже под охраной. Можно было, конечно, обойти кром, проверить посты, но Шрам доверял сородичам, как самому себе. Если какие-нибудь особенно отчаянные дривы вздумают забраться ночью в Накский стан, они сильно об этом пожалеют. Так что Шрам просто смотрел, как медленно двигаются в небе звездные дороги, и думал об Аюне. Вспоминал, как обнял ее на прощание, и как холодно было ее ответное объятие. Или ему показалось. Шрам частенько раздумывал об этом и в конце концов признался сам себе. Он не слишком хорошо понимал, что у женщин на уме. А уж собственная жена царевна и вовсе была для него загадкой. Порой Шрам с какой-то странной тоской вспоминал их совместное бегство через горы зимнего Накхарана. Карабкаясь на заснеженный перевал, убегая от погони, они были много ближе друг к другу, чем потом в Лазурном дворце. Да, теперь Аюна, его жена, она носит его ребенка. Но она как будто закрыта от него, всегда насторожена и печальна. И чем круглее становится ее живот, тем явственнее эта совершенно непонятная тревога. Иногда Шраму даже мерещился страх в глазах царевны, не перед родами, а перед ним. «Жена боится меня? Чушь!» — убеждал он себя, сам не признаваясь, как его это ранит. Шрам слыхал, что порой женщины во время беременности становятся плаксивой с причудами. Но ни одна из его жен в Накхаране такого себе не позволяла. Всякая из них и на сносях взялась бы за лунную косу, подойди враги к ее башне. Шрам был в этом уверен, по крайней мере, ни разу бабьих жалоб не слышал. Что же делать с Аюной? Шрам понятия не имел, поэтому не делал ничего. И вообще старался не смущать ее своим присутствием, пореже попадаться на глаза, хотя иной раз мечтал, вот бы супруга хоть иногда улыбалась ему. И была бы с ним так же весела, как со своими служанками, и так откровенно, как со своим братом Аюром. Порой, лежа с ней рядом в постели, Шрам чувствовал себя так, словно находился на другом конце света. И вот теперь Шрам сидел на крыльце, глядя на звезды, и думал о разбудившем его тревожном сне. Ему приснилась Аюна, поток, уносящий его супругу прочь, словно сорванную весенним разливом ветку. Воды заливали низины, реки выходили из берегов. Где была степь, стало море от края до края земли. «Хвала Господу и Свархе, отцу змею, это всего лишь сон», — размышлял Шрам. «Моя супруга в полной безопасности в Лазурном дворце. Даже если Радха, не приведи боги, выйдет из берегов и затопит Нижний город, обитателям дворцового холма ничего не грозит». За раздумьями Шрам и сам не заметил, как вновь задремал на крыльце. Ему приснился еще один сон, хуже прежнего. Он стоит среди степи, перед невысоким холмом, увенчанным странным изваянием. Господь Исварха или нет? Приземистый, тяжелый, грубо вырубленный из камня идол, широко расставленные ноги, угрожающе воздетые короткие руки. Из головы, словно острые прямые рога, торчат во все стороны короткие лучи. Зубы оскалены, красные глаза без зрачков смотрят перед собой с бессмысленной злобой. Неведомый бог или див, весь от ног до растущей прямо из плеч головы, вымазан чем-то красным. Шрам очень хорошо знает, что это за краска. Он опускает взгляд и видит, что холм, на котором стоит жутковатый бог, окружен глубоким рвом, доверху полным человеческих тел. Смуглая кожа, длинные золотистые волосы. Это мертвые арьи. Тигнакара. Всплывает вдруг в памяти имя. Гневное солнце. Шрам дернулся и вновь проснулся. Он по-прежнему сидел на крыльце и даже замерзнуть не успел. Его сон длился не дольше мгновения. Что за имя такое? Тигна... Как его там? Кморис, задумался он. Откуда я его знаю? Клянусь змеем, никогда прежде не слышал. И этот коротышка, алчащий мясо и крови ариев, что это за бог? Какое племя ему поклоняется? Тень отдалилась от края избы и шагнула вперед, подставляя себя лунному свету. Шрам одним движением вскочил на ноги и выхватил меч. Как он мог подпустить врага так близко? Перед ним стоял Учай. Вождь Янгри сильно изменился с тех пор, как Шрам видел его в последний раз. Тогда это был яростный мальчишка-охотник. Теперь же, при одном взгляде на повелителя Янгри, брала оторопь. Учай выглядел много старше своих лет. Забрызганный грязью и кровью, он словно явился прямиком с поля битвы. Длинные белые волосы свисали вдоль страшного лица, покрытого то ли бугристой маской, то ли коркой ожога. Он жадно глядел на Шрама, скаля зубы в довольной ухмылке. «Если боги глаза откроют, где найдешь ты укрытие, смертный?» — проскрипел он. Шрам прищурился. «Что-то многовато бродячих мертвецов стало в здешних лесах. Именем отца змея. Сгинь, пропади, нечистый ухр!» «Сгинь?» — притворно возмутился Учай. «А поединок закончить? Или забыл, как улепетывал от меня через всю холодную спину? Как твой дружок увозил тебя на мамонте, а ты лежал полудохлый, не в силах рукой пошевелить? Ай да, куда тебе сражаться? Ты ж теперь калека!» «А ты и вовсе призрак!» «Думаешь, меня это остановит?» — захохотал Учай. «А меня?» Два клинка, призрачный и железный, со звоном встретились во тьме. Хохот Учая превратился в звериный рев, и Шрам понял, что сражается уже не с человеком, даже не с мертвецом, а с тем, кого один раз уже смог победить. «Неужто боги хотят, чтобы я опять убил великого зверя?» Мимолетно удивился он. А еще рядом не было Аюра, готового выстрелом из лука добить хищника. «На этот раз никто не заберет мою добычу», — подумал Шрам. Зверь из бездны кинулся на него, разевая клыкастую пасть. Шрам поднырнул под нижнюю челюсть зверя, перекатился и мгновенно отсек волчьему сикачу переднюю ногу, слишком тонкую для такой туши. А когда зверь с визгом рухнул наземь, вонзил меч по рукоять прямо чудищу в глаз. «Ну что, доволен?» Шрам отскочил от бьющегося в агонии зверя. Он даже не успел запыхаться. «Теперь мы закончили!» Великий зверь в последний раз лязгнул зубами, уцелевший глаз закатился и Учай исчез. Шрам открыл глаза, вскинул упавшую на грудь голову. «Да что ж такое? Ты снова задремал на крыльце, да еще с мечом в руке?» Шрам, хмыкнув, убрал клинок в ножны. Встал, потягиваясь, расправляя затекшие суставы. Над мравцем занималась бледная утренняя заря. Тем же днем в Мравец прибыли Илень и Варлыга. С ними приехали Даргаш и Шаркан, привезя едва живую Янзи. Никто уже особо не ждал ее выздоровления, только Даргаш не терял надежды. «Чем мы слышали о том, что произошло на торгу?» — сказал Варлыга, когда Шрам пригласил его на разговор. «Темное это дело с мальчиком-гусляром. Я обещаю, что самолично займусь им и доподлинно разузнаю, кто и зачем его убил. «Благодарю», — ответил Ширам, качая головой. «И особенно за то, что помог успокоить мравец. Но, боюсь, зло уже совершено. Мне сообщают, что могила певца становится местом поклонения, а песню про Айну поют в каждом кружале, проклиная при этом Марьев». «И то верно», — кивнул Варлега. «К чему искать убийцу мальчика, если он и так нам известен? Своими или чужими руками его погубил слепец Зарни? Ведь это он отбирал и обучал мальчишек в Ладве». «Эх, вот оно что!» Ширам, поколебавшись, сказал. «Меня ведь за колдуном сюда и прислали». «А мы-то все гадаем. Зачем к нам прибыло войско посреди зимы?» «Я послал людей отыскать и поймать Зарни, но они вернулись ни с чем». «Думаю, мы еще о нем услышим», — задумчиво протянул Варлыга. И добавил. «Я тоже благодарен тебе, государь воевода, что ты не допустил кровопролития. Мало кто смог бы удержаться. Если бы земля Дривов была ввергнута сейчас в новую войну с Аратой, это была бы не просто жестокая, но и бессмысленная схватка, в которой проиграли бы все. И я не только от себя говорю. Станимир думает так же». «Станимир?» «Да. Я согласился возглавить мравец, став младшим братом под рукой князя Литвягов». «Насколько мне известно, Станимир собирался объявить Аратте войну». «Он не станет этого делать». «Почему ты так уверен?» «Это было моим условием». «Хм!» — промычал Ширам. Такие новости требовалось крепко обдумать. И прежде всего подать весть в столицу. Ширам как раз со дня на день ждал гонца с письмами из Лазурного дворца. «Теперь что ты, Изарян?» — продолжал Варлыга. «А гибель Уча ты уже верно знаешь?» «Знаю», — помолчав, кивнул Ширам, догадывался. «Вчера в храме Ячура разразился страшный пожар. Ходят слухи, что Учай настолько перешел всякую меру в богохульствах, что болотный брат пробудился и сам забрал его душу». «И в это верю», — вспомнив ночное видение, ответил предводитель Накхов. «Теперь у Изарян, как и раньше, не будет единого вождя. Они снова хотят жить, как деда завещали, каждый своим родом». «Родичи Учая не захотят отомстить?» «Рода Хирвы больше нет», — развел руками Варлыга. «Калма и его сыновья ушли на суд предков, уцелевшие разбежались. Говорят, в угодьях вержан теперь водится лишь нечисть. Ни один изорянин в здравом уме не поселится на другом берегу Вержи». «А что, Киран, я слышал, его оборотни загрызли». Лицо Варлыги стало вдруг возвышенно строгим. «Не оборотни». Он сунул руку в поясную сумку и выудил золотое кольцо с печатью. «Вот, возьми. Передай это кольцо твоему государю Аюру». «Я узнаю это кольцо», — склонил голову Ширам. «А все же, где сам Киран?» «Полагаю, это все, что от него осталось». Ширам внимательно поглядел Варлыге в лицо. «Кое-что я не могу понять. Почему ты оставил мысли о мести Ариям? Киран убил всю твою семью». «Киран свое получил», — пожал плечами Дрив. «А мстить Аратте? Она погибнет и без нас, ее судьба предрешена. И не людьми, а богами». Ширам нахмурился. «С чего ты взял?» «Еще когда я копал великий ров, не мог избавиться от чувства, что эта работа напрасна. Но точно я понял это, когда шел ледяными подземельями под змеиным языком. Смертные, их царство — лишь пылинки на ветру богов. И ветер уже поднимается». Варлыга поднял голову, словно прислушиваясь. «Там внизу очень хорошо слышен его нарастающий рев». Ширам содрогнулся, будто откуда-то и впрямь повеяло нездешним морозом. «Что ж, увидим», — ответил он. «Пути богов нам неведомы. Моя судьба принадлежит Аратте и государю Аюру. Если они погибнут, и я с ними. Но прежде сделаю для них все, что могу». «А мы останемся здесь», — ответил Варлыга. «И будем жить». Мозаика и Шаркан сидели на остатках городской стены, глядя на реку и лес вдалеке. Никто при виде этих безлюдных, заснеженных далей и помыслить не мог, что совсем недавно именно там разыгралось страшнейшее сражение, решившее судьбу Дривского края. «Отца убили», — проговорил Шаркан. «Повторяю, сам себе все время поверить не могу. Я всю жизнь был с ним. Мы стояли вдвоем против всех. Работали, убегали, снова прятались и снова работали. Вот и вся наша жизнь. А теперь совсем иначе. Я потерял отца и нашел мать». «Мать? Помнишь богиню на празднике нового солнца? Это она и была. Такая красивая». «Больше нет», — вздохнул Шаркан. «Учай едва не убил ее. И огненное болото. Но Даргаш говорит, она выживет, у него есть средства. Еще он сказал, что отец от нее-то и бегал всю жизнь. А я все равно ее не боюсь, ей так больно. Знаешь, сперва я был малый, отец заботился обо мне. А теперь я вырос и буду заботиться о матери. Думаю, это правильно. Что скажешь?» «Эх», — вздохнул Мозаика. «Если б дед Вергис вдруг сбежал из-за кромки, я бы вообще ни о чем не думал. Просто обнял бы его крепко-крепко и больше никогда не отпускал. А как же твоя сестра, которую ты все время вспоминаешь? Кирия?» «Она мне не сестра, то есть не по крови сестра, но все равно. Тот мальчик, которого здесь убили, гусляр Хельми, Варлыга верно сказал. Зарни нарочно послал его на смерть. А я этому злодею должен Кирию оставить? Она же, дуреха, им восхищается, доверяет ему». Мозаика решительно начал сползать со стены на землю. «Ты куда?» — удивленно спросил сын кузнеца. «Собираться. На север пойду, сестренку искать».